Город-дом, неосуществимый при жизни Бориса, легко мог быть исполнен средствами нового века. И хотя уже тогда было ясно, что города-гиганты отжили, человечество постановило воздвигнуть столицу как город-памятник и город-труженик, последний из сконцентрированных городов Земли, первый, воплотивший в себе все удобства, затребованные людьми. Внутри кольцевых зданий разместились заводы и склады, и там же пролегали городские шоссе. А снаружи поднимались террасами жилые массивы, их разделяли парки. Таков был осуществленный проект. И достоинства проекта вскоре стали его недостатками. Раньше другого оказались ненужными великолепные шоссе, проложенные внутри зданий на каждом 20-м этаже. Возникли центральные машины безопасности с охранительницами и умерли электромобили и троллейбусы. Никто не хотел катить по шоссе, когда можно безопасно нестись в воздухе. Жизнь и толчая, по идее навеки упрятанные в роскошные, как дворцы, туннели, вновь исторгнулись наружу. А затем стали отмирать заводы. Их автоматизировали настолько, что на километрах конвейерных линий не встречалось человека. Создавая в недрах зданий цеха, предполагали сократить путь рабочего от жилья до работы. Но сам рабочий стал не нужен. Зачем сохранять завод в близости от жилья? Цеха без людей стали возводить в пустынях? Столица сегодня зияет кавернами. 3/4 ее объемов не могут быть использованы. В первый же месяц набора на новостройки космоса столицу покинуло 3/4 жителей. Пока это еще большой город. Скоро это будет пустой город, а немного погодя ненужный. Мы остановились у перил. Внизу простирался парк. Из багрянца увидавших кленов, лип и дубов вздымался гребень внутреннего кольца. Столица была не только большой город. Она была прекрасна, прекраснейшей из городов, созданных людьми. «А вы, Павел, вы тоже собираетесь покинуть столицу, как ненужный город?» «Я? С чего вы взяли, высокомудрый друг? Я родился в столице и здесь отдам концы», употребляя это древнее морское выражение. «Как вам, вероятно, известно, я занимаюсь историей. До сих пор наука эта была достаточно отвлеченной, чтобы не сказать праздной. После совершенного вашей сестрой социального переворота положение изменилось и в этой области. Мы подбираем теперь информацию о нашей культуре и технических достижениях и переводим ее на языки новых друзей. Нужно же поднимать уважаемых звездных собратьев до человеческой культуры, а делать это удобнее всего в столице. Здесь сконцентрирована наша мудрость. Пойдемте обедать, дорогой Элли. Еще один вопрос, Павел, и мы отправимся. Вы сказали, что проголосовали за мой проект превращения Земли в космический генератор волн пространства. Почему вы это сделали? Вы, конечно, отдавали себе отчет, что Земля тем самым ставится непосредственно на службу всему Межзвездному Союзу. Как вам сказать? Надоело плыть против течения. Почему и мне не побезумствовать, раз все кругом посходили с ума? От вас я ожидаю ответа посерьезней, Павел. Вот как? Посерьезней. Тогда получайте другой ответ. В вашем проекте одно меня подкупило сразу. Размах. Раз уж мы ввязались в большую войну, несмотря на мои предупреждения, так надо вести ее по-большому. Не думайте, что я мещанин, боящийся всего, что за околицей. Превратить Землю в командную точку галактики, в исполинский глаз, обрыскивающий отдаленнейшие звездные уголки, в эдакое галактическое ухо, чутко улавливающее гармонию звездных сфер, нет, это, знаете ли, внушительно. «Ну вот и прекрасно», — сказал я весело. «Думаю, мы найдем с вами общий язык и в остальном». «Нет, Павел, столица не умерла, вы ее рано хороните.